Глава 24. Старенький чемоданчик был битком набит тщательно выглаженными вещами. Все хозяйство гудело, как растревоженный улей. Отец носился по дому, как муха, а мама паниковала. А вдруг они забудут что-нибудь важное? Пьета не сумела добиться от них никаких маломальски путных разъяснений. «Но почему Италия? И почему именно сейчас?» — то и дело повторяла она. «Это придумал Беппи. Он хочет искупаться в море и полакомиться вяленой треской», — заявила мама. Громко пыхтя, она сновала вверх и вниз по лестнице и таскала вещи, которые, по ее мнению, могли ей понадобиться. Папа высказал иную версию. «Твоя мама хочет снова увидеть Рим. Бросить монетку в фонтан Треви, чтобы потом опять туда вернуться». Они так туго набили чемодан, что Пьета с трудом смогла его поднять. Так что она вытащила оттуда несколько, на ее взгляд, совершенно бесполезных вещей и аккуратно уложила все заново. «Папа, ты все свои лекарства взял? Ты уверен, что врач разрешил тебе лететь? Для тебя это не слишком утомительно?» «Си, кара, дорогая!» Похоже, папа уже перешел на итальянский. «Со мной все будет хорошо, а если нет...» «Представь себе, в Италии тоже неплохие врачи и больницы». Тем не менее, усаживая их в такси, Пьета ужасно беспокоилась. Они напоминали двух беспомощных детей, отправившихся в путешествие без мамы. Она махала им рукой до тех пор, пока машина не скрылась за поворотом. Без них дом сразу опустел. Часы на кухне тикали громче, чем обычно. На столе маму поджидала ее газета, аккуратно сложенная и так и не прочитанная. На огороде с томатных кустов попадали спелые помидоры, а никто этого не заметил. Пьета приготовила себе кофе и отправилась в мастерскую. Она знала, здесь ей никто не помешает заняться составлением бизнес-плана. Но она была слишком взбудоражена, чтобы сосредоточиться на деле. Ее карандаш сам собой то и дело вырисовывал какую-нибудь деталь платья с пионами, фестончик у горловины или фасон подола. Наконец Пьета сдалась и пошла за ежедневником, чтобы позвонить Эллен Сиэли. Стоит только приступить к работе над платьем, и сразу перестанешь отвлекаться на посторонние предметы, — подумала она. Эллен была вне себя от радости, когда услышала последние новости. «Так вы ушли от Николаса Роуза? Потрясающе! И теперь я должна прийти к вам?» «Пока нет», — ответила Пьета. «Я переписала себе ваши размеры, так что смогу изготовить образец. Я свяжусь с вами, как только закончу предварительный этап работы, и мы договоримся о первой примерке». «Огромное вам спасибо! Не могу выразить, как вы меня обрадовали». «Но вы все-таки уверены?» — не удержавшись, снова спросила ее Пьета. «Вы абсолютно уверены, что хотите шить у меня это платье, учитывая, что вы еще не определились с датой свадьбы?» «Да, уверена!» — в голосе Эллен не прозвучало и тени сомнения. Остаток дня Пьета провела, чертя выкройку для Эллен и ломая голову над все тем же вопросом, состоится ли все-таки эта свадьба или нет. В душе она надеялась, что этого не произойдет, даже если это означало, что в таком случае это платье никто никогда не наденет. Микеле не шел у нее из головы, оно и понятно. Он всегда был частью ее жизни. Они постоянно встречались то в школе, то в церкви, но из-за вечной вражды их отцов она изо всех сил старалась не замечать его. Хотя с тех пор, как его мать побывала у них дома, она то и дело ловила себя на том, что вспоминает их разговоры в пабе, думает о нем и о том, как ей с ним легко. За последнее время его кудри немного отросли, а смуглое лицо еще больше загорело на солнце. Интересно, чем он занимается в выходные, когда не занят в отцовской Солумерии? Куда ходит? Кто его друзья? А еще ей очень хотелось знать, что происходит между ним и его невестой. Пьета аккуратно вычертила выкройку на куске картона, затем вырезала шаблон, пытаясь не думать о том, как ее новая клиентка будет стоять в этом платье у алтаря рядом с Микеле. Никогда прежде настроение Пьеты не менялось так часто от эйфории до полной безысходности, как в течение следующей недели. Часы, проведенные в работе над платьем, превращались в сплошное удовольствие и неизменно приносили ей удовлетворение, погружавшее ее в состояние мечтательности. Но оставшееся время Пьета посвящала лихорадочным поискам подходящей студии и планированию бизнеса. Вот тут-то и возникли первые трудности. «Все так безумно дорого», — пожаловалась она Долорате как-то вечером, когда они сидели у дверей маленькой Италии за бутылкой вина. «Даже самая ужасная дыра стоит целое состояние. Я, конечно, об этом догадывалась, но надеялась, что мне повезет». А Долората окинула ее загадочным взглядом. «Только не принимай скоропалительных решений», — посоветовала она. «Что-нибудь обязательно подвернется, вот увидишь». Обе умирали с голоду, а потому попросили принести по тарелке ризотто с грибами, щедро сдобренного пармезаном и растопленным сливочным маслом. «Интересно, как там папа с мамой?» — проговорила Пьета, зачерпывая вилкой и отправляя в рот первую порцию сочного, потрясающе вкусного ризотто. Папа на днях звонил сюда, в ресторан. Хотел удостовериться, что у нас все нормально. А Долората рассмеялась. Его, должно быть, убивает, что он так далеко от нас. Он сказал, что они собираются податься на юг, в Равенна, посмотреть, на месте ли старый семейный дом. Как странно, что он его так и не продал. Я полагаю, это отчасти потому, что за него много не выручишь. И еще. Может, потому что для папы это единственная ниточка, связывающая его с Италией и родными. «Знаешь, а я была бы не прочь взглянуть на этот дом. А ты?» — спросила Пьета. Сама она съездила во Флоренцию и Венецию, но на юге страны никогда не бывала. Даже несмотря на то, что, если верить маме, Равенна, это жуткое захолустье, мне все равно хотелось бы туда поехать. Жужжание электродрелей, стук молотка из соседнего помещения сделались оглушительными, так что до самого конца трапезы сестры уже не могли разговаривать. Пьета даже полюбопытствовала, не распугает ли этот адский шум изрядную часть клиентов маленькой Италии. «И как вы только это терпите весь день?» — спросила она Долорату, когда шум, наконец, прекратился. «О, будем надеяться, они скоро закончат», — пробормотала сестра, проведя пальцем по тарелке и слизнув последние остатки ризотто. Пьета все еще неодобрительно оглядывала заколоченный фасад, когда на пороге ресторана в рабочем комбинезоне, покрытом слоем пыли и заляпанном краской, появился Иден. Увидев Пьету, он почему-то смутился. «А вот и вы», — пробормотал он, — «наслаждаетесь поздним обедом или ранним ужином?» Пьета растерянно взглянула на него. «А ты что здесь делаешь?» «Я-то думала...» «Ты работаешь в многоквартирном доме на Мейдавелл?» Улица в северо-западной части Лондона, названная в память о сражении 1806 года у селения Мейда в Италии, в котором английские войска одержали победу над французскими. «Я там закончил еще на той неделе, а это... просто оказываю услугу одному приятелю». «И что же там будет?» «Ну, судя по всему, магазин одежды», — подсказала Долората. «Иден там приводит в порядок полы, белит стены и устанавливает примерочную кабинку. Да, Иден?» «Точно!» — с явным облегчением подтвердил он. «Ничего особенного. Через день-два все закончу». «А вот это приятная новость», — заметила Пьета. «А то мы тут скоро все оглохнем от шума». Он засмеялся и энергично кивнул, отчего его пропыленные дреды высоко подпрыгнули. «Без шума ни один ремонт не обходится. Знаешь, я настолько к нему привык, что уже и не замечаю». «Ладно. Я, собственно, зашел узнать, не найдется ли у вас чашечки кофе и кусочка тирамису, чтобы подкормить голодного рабочего». Аделарата встала. «Найдется. Но в таком виде тебе здесь сидеть нельзя. Ты нам весь имидж испортишь». Чувствуя, что объелась ризотто, Пьета решила вернуться домой через рынок. Ей вдруг захотелось купить немного цветов, чтобы хоть как-то оживить швейную мастерскую. Она бы заскочила и к Де Матео купить свежего кофе в зернах, но за прилавком стоял старик Джанфранко. Он мрачно покосился на нее через окно. Очевидно, ему пока никто не сказал, что теперь они должны вести себя как цивилизованные люди. Пьета по мере сил убралась в мастерской, прислонила к стене зеркало в полный рост и поставила в углу комнаты огромную вазу с белыми цветами. Но мамина мастерская по-прежнему была далека от идеала. Николас Роуз всегда внушал ей, сколь важна внешняя сторона дела. «В мире высокой свадебной моды все должно быть безупречно», — утверждал он. «От помещения, где принимаешь клиенток, до пакета, в который упаковываешь готовое платье». Пьета знала, что поиск подходящей студии должен стать для нее приоритетом, но по какой-то причине не могла думать ни о чем, кроме платья с пионами. Предварительный образец висел на плечиках, и она надеялась, что Эллен не будет разочарована, когда увидит его. Сколько бы она ни объясняла, что на этом этапе используется дешевый материал, чтобы убедиться, что платье хорошо подогнано и сидит по фигуре, что дешевенький ситчик — это лишь модель будущего платья, невест всегда немного обескураживал его неказистый вид. Пьета, нервничая, разложила на столе эскизы и образцы тканей. Она молила Бога, чтобы все прошло хорошо. Когда в дверь, наконец, позвонили, Пьета в ту же минуту сорвалась с места и побежала вниз открывать. «Добрый день. Заходите, пожалуйста», — сказала она Эллен. «Прошу прощения, но у меня пока нет нормальной студии. Я работаю в маминой мастерской, которая, как вы увидите, несколько отличается от салона Николаса Роуза. Но все равно поднимайтесь». «На самом деле я терпеть не могла его помпезную гостиную», — призналась Эллен, поднимаясь вслед за Пьетой на второй этаж. «Она жутко навороченная и старомодная. Я всегда чувствовала себя там неуютно». Помогая Эллен облачиться в ситцевую модель и производя необходимые изменения, чтобы подогнать ее по фигуре, Пьета машинально прокручивала в голове вопросы, которые она обсуждала с каждой невестой. Подумала ли Эллен о цветах? Что она намерена делать с волосами? Зачесать их наверх или распустить по плечам? Понадобится ли ей помощь в выборе туфель и украшений? И только когда девушка переоделась и собралась уходить, любопытство взяло верх. «Вы, наверное, уже догадались, что я знакома с вашим женихом?» — отважно выпалила Пьета. «О, неужели?» — Эллен улыбнулась. «Он просто душка, правда? Микеле первый нормальный парень из всех, с кем я когда-либо встречалась. Вот почему я просто обязана выйти за него замуж. Ну, а вы-то как с ним познакомились?» «Его отец держит бакалейную лавку по соседству с маленькой Италией, рестораном, которым управляет моя сестра. Я его знаю, хотя сама никогда там не бывала. Микеле почему-то не хочет, чтобы мы туда ходили. Должно быть, ему просто надоела итальянская кухня. Зато он без ума от Карри. Элин опять улыбнулась, что дало Пьете возможность лишний раз убедиться, какая она красивая. «А вы сказали ему, что шьете мне платье к свадьбе?» — спросила она. «Вообще-то да, сказала. А что, не надо было?» «Нет, что вы, все нормально». Пьета впервые уловила нотки сомнения в ее голосе. «Что ж, вот и отлично. Тогда я подсчитаю стоимость платья и дам вам знать, сколько вы мне должны в качестве задатка». Пьета изо всех сил пыталась говорить беспечным тоном. «Ах, да, чуть не забыла. Я собираюсь сделать еще один ситцевый образец, так что жду вас на вторую примерку». Уходя, Элин поцеловала Пьету в щеку. «Спасибо. У меня в последнее время все довольно паршиво складывается. Это моя первая удача за целую вечность». Закрывая за ней дверь, Пьета припомнила, как надеялась на то, что эта свадьба не состоится. Ей стало стыдно. Элин замечательная девушка и такая милая. Как она могла пожелать ей такого несчастья? Пьета работала над вторым образцом. Она хотела убедиться, что после внесенных ею изменений внешний вид платья не ухудшится, и оно будет отлично сидеть. Когда зазвонил телефон, она не хотела поднимать трубку. «Семейный совет», — коротко доложила ей Долората. «В маленькой Италии, через полчаса. Постарайся не опаздывать». Какой у нас может быть семейный совет? Папа с мамой в Италии, ты не забыла?» «Уже нет. Полагаю, ты очень удивишься, обнаружив их у входа в ресторан, и по какой-то неведомой причине их так и распирает от волнения. Что-то определенно стряслось». Пьета испытала легкую досаду. Все, чего ей сейчас хотелось, это спокойно поработать над платьем. Но сегодня это никак не удавалось из-за бесконечных заминок. То встреча с банковским менеджером, то осмотр потенциальных студий. А теперь еще родители, свалившись как снег на голову, требуют, чтобы она, бросив все дела, со всех ног мчалась в маленькую Италию. С одной стороны, хорошо, что родители вернулись домой, но с другой, она так нуждалась в нескольких часах тишины и покоя, чтобы завершить образец. Все еще испытывая досаду, она переоделась, чтобы на семейном совете выглядеть более-менее прилично. Она заметила родителей за одним из уличных столиков. Они с трудом сдерживали волнение. «Чао, Белла!» — приветствовал ее отец. Его лицо загорело, а губы, обожженные солнцем, покрылись пузырями. «Батюшки мои, Пьета!» Мама порывисто обняла ее и поцеловала в щеку. «Мы так по тебе скучали. Дома все в порядке?» Бэппи взял ситуацию под контроль. Он усадил их за столик и попросил Федерико принести бутылку охлажденного розового вина и закусок. «Мы с мамой должны вам кое-что сказать», — начал отец. «Мы приняли кое-какие важные решения, пока были в Италии». От Пьеты не укрылось, что мать нервно комкает в руках салфетку. «Какие решения?» — спросила она. «Мы решили купить в Италии домик, недалеко от пляжа, на юге, где-нибудь в районе Базиликаты, чтобы я каждое лето мог принимать солнечные ванны и нормально питаться». «Вот это здорово! Летний домик!» — восхитилась Адолората. «Потрясающие новости!» «Да, но это еще не все. Правда, Бэппи?» — сказала мать. «Раз уж начал, расскажи им все до конца». «Мы также решили продать дом в Клеркенвелле. Найдем что-нибудь поменьше, чтобы было где остановиться в Лондоне. Небольшую квартирку где-нибудь по соседству». «Продать дом?» Пьете показалось, будто она ослышалась. «Вы в этом уверены, пап?» «Да, настало время перемен», — ответил он. «Но что скажет мама?» Мама считает, что мы и так слишком долго прожили в этом доме. Мы хотим, чтобы в нашей жизни кое-что изменилось, прежде чем будет слишком поздно. Так что мы будем жить в Италии, а вы будете нас там навещать. Ну, а мы, как только соскучимся, сразу приедем к вам в Лондон». Адалората кивнула. «По-моему, звучит грандиозно». Пьета тоже попыталась одобрительно кивнуть, но голова у нее уже шла кругом от тревожных мыслей. Теперь ей придется подыскивать новое жилье, а заодно и место работы. «Время сейчас как нельзя более подходящее», — продолжал отец. «Ты, Адалората, как только выйдешь замуж, конечно, сразу переедешь к Идену. Или будешь проводить у него половину времени. Да и ты, Пьета, тоже решила изменить свою жизнь». «Да». Пьета не нашлась, что сказать. «Мы с матерью подумали, что ты можешь поселиться в квартире над маленькой Италией, пока твой бизнес не наберет обороты. Она небольшая, но очень уютная. Здесь, по крайней мере, ты будешь кушать как положено». «Неплохая мысль», — Адалората была настроена оптимистично. «Сейчас в этих комнатах хранится всякий хлам, но мы наведем в них порядок, и там опять станет уютно». «Да, конечно. Спасибо». Пьета была как в тумане. «И вот еще что. Это в первую очередь касается тебя, Пьета. Пошли». Отец встал и дал ей знак следовать за ним на улицу. «Куда мы идем?» «Увидишь». Судя по его голосу, он был чем-то очень взволнован. «Ну же, идем, идем, следуй за мной». Схватив Пьету за руку, он потащил ее к соседнему с маленькой Италией помещению. Снаружи еще стояли строительные леса, а фасад был скрыт от посторонних глаз полосой брезента, кое-как приклеенной к нему изоляционной лентой. В дверях появился Иден. Вместе с отцом они стащили брезент. С минуту Пьета с недоумением разглядывала фасад, а потом ей на глаза навернулись слезы. Над входной дверью красовалась небольшая стильная вывеска, горделиво гласившая: «Пьета Мартинелли, свадебный дизайнер». «Это твой салон. Заходи внутрь и осмотрись», — подталкивал ее отец. Через дверной проем виднелась просторная комната с выбеленными стенами и начищенными деревянными полами. С одной стороны висела изящная занавеска цвета слоновой кости, она отделяла от остального помещения большую примерочную кабину с зеркалом от пола до потолка. Через арочное перекрытие виднелась вторая комната, декорированная в том же стиле, с чертежной доской и рабочим столом. «Ну как? Тебе нравится?» — забеспокоился отец. «Заключительные штрихи мы оставили на твое усмотрение, потому что боялись, что сделаем что-нибудь не так». «Нравится?» — Пьета бросилась к нему на шею и звонко расцеловала. «Ну, конечно, нравится. Но я не понимаю. Вы что, арендовали это помещение специально для меня? Наверняка оно стоило вам баснословных денег». «Арендовали». Отец укоризненно пощелкал языком. «Мой покойный тесть всегда говорил мне, что никогда не надо арендовать то, что можно купить. Все доходы от маленькой Италии я пустил на покупку примыкающих помещений. Это я тоже купил, потому что думал, а вдруг в один прекрасный день мы захотим расшириться. И, как видишь, не напрасно. А Адалорате достанется маленькая Италия, а тебе этот магазин. А когда мы продадим дом, еще и небольшая сумма в придачу для того, чтобы ты развернула свой бизнес». Пьета не находила слов. «Пап, ты вовсе не обязан идти ради нас на такие жертвы». «Пустяки», — перебил он ее. Все эти годы я работал ради вас с Адаларатой, ради вашего будущего. И мне радостно, что я, наконец, смогу отдать все это вам. А теперь оставайся здесь, хорошенько осмотрись, помечтай. А я пойду погляжу, как там моя Катерина. Грядут большие перемены, нам всем надо беречь ее». Некоторое время Пьета стояла посреди своего салона. Она уже видела, сколько всего здесь можно сделать. Места вполне хватит, чтобы выставить небольшую коллекцию свадебных украшений, нижнего белья и туфель, может, даже бонбоньерок. Она купит изящную белую софу, на которой невесты смогли бы сидеть во время консультации, и пару манекенов для демонстрации платьев, а еще устроит витрину. Даже место расположения было очень удачным. Столичные модницы, а именно на них она в первую очередь ориентировалась, сочтут его крутым и стильным. «Он просто бесподобен», — рассказывала она всем, вернувшись к столику. «И я уже придумала ему название. Я назову его «Итальянская свадьба». Минуту или две отец размышлял над ее предложением. «Итальянская свадьба. Хорошее название», — провозгласил он. «Мне нравится». Они вместе поужинали у входа в маленькую Италию, причем отец твердо заявил, что сам сделает заказ. «Тебе ведь не захочется сорту, Пьета?» Сорту — рисовая запеканка со сборной мясной начинкой, куриное филе, индейка, свинина. «Она для тебя немного тяжеловата. Идену после тяжелой работы, пожалуй, в самый раз, но не тебе. Катерина, ты устала? Тебе, я полагаю, лучше съесть минестроне, чтобы осталось еще место для пудинга». Минестроне — традиционный итальянский суп с овощами и пастой. Пьета то и дело украдкой бросала взгляды в сторону своего салона. Ей не терпелось поскорее вернуться туда и приступить к делу, стать, наконец, Пьетой Мартинелли, свадебным дизайнером.